жертвы. Зарянск позади. Вот уже 2 года я в новой должности прокурор Южноморска, города большого, курортного. Стояло жаркое лето, много отдыхающих, на пляжах не пройти, а скорые поезда, воздушные морские лайнеры доставляли все новых и новых курортников. По вечерам набережные бульвары походили на праздничный карнавал, фланировали толпы разодетых людей, в парках играла музыка, перед кафе и ресторанами выстраивались длинные очереди. Казалось, что город все время бодрствует. Его улицы засыпали ночью лишь на 3-4 часа, чтобы с рассветом снова проснуться и начать новую бурную жизнь. Санатории, дома отдыха, пансионаты, гостиницы, а также квартиры многих граждан, времянки, сараи, даже дворы частников переполнены организованными и дикими курортниками. Для многих было недосягаемой мечтой попасть в гостиницу «Прибой». Старинное здание с портиками, колоннами и кариатидами, просторные номера в любую жару хранили успокоительную прохладу. Глаз радовали мрамор и медь лестниц, лепные украшения, хрусталь, люстр. Ко всему прочему, она располагалась на Капитанском бульваре, славящемся каштановыми аллеями. А до набережной с ее великолепными пляжами было 3 минуты ходу. Поэтому в Прибое останавливались ответственные, командированные, известные артисты, прибывшие на гастроли, или маститые режиссеры, приехавшие снимать фильм, хотя в Южноморске было немало современных гостиниц, построенных по последнему слову архитектуры — бетон, стекло, алюминий. В один из последних дней июля в номере «Люкс» Прибоя поселился гость из Москвы Сергей Николаевич Веленский. Ему было лет 50. Высокий, подтянутый, с волевым, но несколько утомленным лицом, с сединой в каштановых волосах, Веленский появлялся на людях, всегда тщательно одетый, чисто выбритый и благоухающий дорогим одеколоном. Облик его довершали защитные очки в тонкой золотой оправе, сработанные явно где-нибудь во Франции или Италии. Веленский занимал, по-видимому, немалый пост, о чем говорило наличие сопровождающего его не то секретаря, не то референта по фамилии Зайцев. Роберт Иванович, молодой человек лет 25, поселился тоже в Прибое, но в скромном номере. Каждое утро с портфелем-дипломатом он появлялся на этаже Сергея Николаевича, и, справившись у дежурной «у себя ли патрон», так он называл Веленского, скромно стучал в его дверь. Зайцев же и распоряжался насчет завтрака, который доставляли Сергею Николаевичу в номер, сам приносил ему свежие газеты и минеральную воду, сопровождал на прогулку, держась с начальником почтительно и предельно внимательно. Обедал и ужинал Веленский в ресторане гостиницы, при этом неизменно присутствовал и Роберт Иванович. Поужинав, Сергей Николаевич в зале не задерживался, и Зайцев оставался один, видимо, парню было некуда себя деть. На второй или третий вечер он познакомился с солистом инструментального ансамбля «Альбатрос», развлекающего посетителей ресторана. Антон Ремизов, так звали певца, сразу обратил внимание на Веленского и его референта, потому что метрдотель проявлял к ним особое внимание, и даже сам директор ресторана почтительно появлялся возле их столика. Зайцев, проходя мимо оркестра, бросил какую-то одобрительную реплику. Ремизов, отдыхая после очередной песни, подсел к Роберту Ивановичу, перекинулись несколькими фразами. На следующий день они случайно встретились на Капитанском бульваре, подошли освежиться к павильончику «Пепси-кола». И сразу нашлась общая тема — джаз. Зайцев оказался большим знатоком современной эстрадной музыки. Через час оба чувствовали себя как старые знакомые. «В Южноморске впервые?» — поинтересовался Антон. «Впервые», — кивнул Зайцев. «Правда, в прошлом году был с патроном в соседней области. Все думал, заглянем сюда на недельку. Куда там? Не до отдыха было. Да ты, наверное, слышал?» Они уже перешли на «ты». «Так это твой Шуровал?» — вскинул брови Ремизов. Референт Веленского молча кивнул в ответ. Солист Альбатроса посмотрел на своего нового приятеля с уважением. «Дело в том, что в прошлом году в соседней области работала комиссия из Москвы, проверяя местные гостиницы. В результате кое-кто лишился теплого местечка, а на некоторых были заведены уголовные дела. В Прибое это событие обсуждали все, от уборщиц до директора, одни громко, вслух, другие трагическим шепотом, потому что и в этой привилегированной гостинице роскошные номера нередко предоставлялись, если в паспорт была вложена всесильная полсотенная. «Вот почему руководство ресторана так внимательно к гостю из Москвы», — подумал Ремизов, вспоминая, как директор обхаживал Веленского. «Ну а если Зайцев, его доверенное лицо...» Недаром говорят, что такие люди, как референты или личные секретари, могут порой сделать даже больше, чем их начальники. Антон был молод, родился в Южноморске, пел каждый вечер в Прибое, где успел перевидеть столько знаменитостей, что самому хотелось стать когда-нибудь очень известным. А без связи... Короче, по его мнению, Зайцева неплохо было бы чем-нибудь привадить. «Значит, ты тут без лоцмана, старик?» — весело спросил Ремизов. «В каком смысле?» — не понял Роберт Иванович. «Ну, чтобы провести по нужному руслу», — туманно пояснил Ремизов. «Просидеть все время в гостинице и не увидеть Южноморска — конец света». «Патрон», — покачал головой Зайцев, — «дела». Но Антон уловил в его глазах жадные огоньки. «Один мэн имеет яхту», — сказал Ремизов. «И этот мэн мой френд. Сегодня вечером моя свободна». Антон вдруг перешел на иностранный акцент. «С френд и герлс моя едет пикник. Их тебя умоляем». Молодые люди понимали друг друга. И впрямь было преступно обрекать себя на затворничество в стенах, пускай самой респектабельной гостиницы, когда вокруг бурлил, сверкал город-курорт, под сенью каштанов гуляли обворожительные загорелые девушки, и в воздухе носился дух безмятежного отдыха. «Сегодня, говоришь?» — задумался Зайцев. «Попробуй отпроситься у патрона. У него банкет на даче «Розовые камни». Позвони часиков в 6. При словах «Розовые камни» Ремизов почтительно покачал головой. Там отдыхали самые почетные гости города. Когда вечером Антон заехал с приятелем на его «Жигулях» за Робертом, от гостиницы как раз отъезжала «Чайка». На заднем сиденье в строгом черном костюме восседал Веленский. Яхта оказалась прогулочным катером. Отплыв от Южноморска километров на 20, пристали в живописном месте. Мужчин и девушек было 50-50, как выразился Антон, то есть поровну. Роберт, его теперь все называли по имени, без отчества, оказался компанейским человеком. Словно расковался вдали от патрона. Рассказывал анекдоты, лихо ухаживал за предназначенной ему подружкой, но пил очень умеренно, разговоров же о Веленском и по какому они делу в Южноморске искусно избегал. Антон был в ударе. Пел под гитару, сыпал шутками, и когда исполнил песню Элтона Джона на английском языке, Зайцев отпустил ему витиеватый комплимент, тоже по-английски. «Лучше по-русски, старик», — хлопнул его по плечу приятель Ремизовы. «Мы все но speak English». Под общий смех он объяснил, что Антон заучивает слова песен, часто не зная точного смысла.